День второй. Москва. 21 час 2 минуты. Две машины подкатили к дому, когда стрелки часов показывали 9. Группа захвата из 8 человек была в полной боевой готовности. Они оцепили дом, когда подъехала третья машина с Демидовым и Корниенко. Квартира жены Деружинского находилась на третьем этаже, и сотрудники ФСБ намеревались попасть туда через соседний балкон. Двое сотрудников отправились в подъезд рядом. Еще 6 поднялись наверх, приготовившись к штурму квартиры в случае сопротивления. Сотрудник в штатском позвонил в дверь и прислушался. Через некоторое время раздались шаги, и кто-то посмотрел в глазок. Но члены группы захвата отошли в сторону, и их не было видно. «Кто там?» — спросил женский голос. «Извините», — ответил сотрудник в штатском, — «мне нужна Алевтина Деружинская. У меня к ней дело». «Какое еще дело?» — грубо спросила женщина. «Приходите утром». Сотрудники ФСБ уже перелезали на ее балкон, помогая друг другу. «Я из фирмы. Петр Нестерович просил передать вам вот это». Он показал пакет. Довольно быстро выяснилось, что бывшая супруга Мартына Деружинского работает в небольшой косметической фирме агентом по распространению, и что продукцию ей привозят нарочные от руководителя фирмы Петра Нестеровича. За дверью воцарилось молчание. Сотрудник прислушался. Женщина шепотом с кем-то спорила, что-то доказывала. Потом сказала. «Хорошо, оставьте пакет у двери, я его потом заберу. Вы уж извините, я прямо из душа, и поэтому в неглиже». «Конечно», — сказал сотрудник. Он положил пакет у дверей и стал спускаться по лестнице. Двое сотрудников на балконе готовы были поддержать основную группу в случае неудачи. Тяжелую металлическую дверь выломать было трудно. Приходилось ждать, когда хозяйка выйдет за пакетом. За дверью выжидали, очевидно, наблюдая за лестничной клеткой в глазок. Когда прошло несколько минут, послышался звук открываемого замка. Руководитель группы захвата подал знак подчиненным, чтобы приготовились. И как только дверь открылась и женская рука потянулась к пакету, руководитель группы дал сигнал о начале штурма. 3 сотрудника ринулись к двери и, сбив с ног женщину, ворвались в квартиру. Еще 2 на балконе приготовились поддержать штурм огнем. 3 офицера ринулись в комнату, оставив на полу женщину. Ей было лет 30, не больше. Она не кричала, не плакала. Никто и представить себе не мог, какая здесь разыграется трагедия. Женщина вскочила на ноги, бросилась на одного из сотрудников и вцепилась ему в глаза. Офицер взвыл от боли, завертевшись на месте. 2 других на секунду отвлеклись, и тут началось. Внезапно раздались выстрелы. 1, 2, 3. 2 офицера рухнули на пол. 3, которому женщина вцепилась в глаза, отшвырнул ее и расстрелял из автомата. В это мгновение из спальни выскочил мужчина, уже в годах, седой. Он приставил к лбу офицера пистолет и снес ему буквально пол черепа, после чего бросился к двери и ударом ноги закрыл ее. 2 сотрудника ФСБ с балкона открыли огонь, но в комнате никого не было. Они ворвались туда, выломав стекло и оконные рамы, намереваясь пробиваться дальше. Руководитель группы захвата с 2 сотрудниками бросился к квартире, но дверь была заперта. Седой бросил взгляд на женщину. Та слабо улыбалась, лежа в луже крови и прерывисто дыша. Рана оказалась смертельной. Седой, а это был никто иной, как полковник Слепнев, поднял пистолет, прицелился и на мгновение замер, словно спрашивая у женщины разрешения. Она кивнула. На раздумье были секунды. В дверь уже ломились. «Извини», — сказал он, глядя ей в глаза. «Да», — прошептала она, все еще силясь улыбнуться. Дикая боль пронзала ее израненное тело. И тогда он выстрелил ей в сердце. За мгновение до смерти она успела закрыть глаза. 2 нападавших с балкона уже продвинулись в коридор, когда Слепнев за шиворот втащил одного из убитых офицеров в туалет, находившийся рядом с дверью. Марик, выскочивший с пистолетом, отстреливался от нападавших и слышал, как ломятся в дверь остальные сотрудники группы захвата. «У нас гости!» — крикнул Марик. «Сейчас выйду!» — крикнул в ответ Слепнев, появляясь в коридоре. Он уже успел снять с убитого бронежилет и надеть его на себя. «Отойди!» — закричал он Марику. И когда подельник чуть посторонился, проверил оружие и подошел к двери, готовый действовать. «Что у вас происходит?» — спросил Корниенко у командира группы захвата, включив переговорное устройство. «Моих людей убивают, как баранов!» — закричал тот. «Там целая группа террористов! Они заперлись в квартире и убивают моих людей!» «Из первой штурмовой группы погибли все до одного!» «Там Слепнев», — сказал Демидов. «Я вызову наших людей». Он достал телефон. Корниенко с неудовольствием посмотрел на него и достал свой. «Срочно пришлите подкрепление! Тут вооруженные террористы!» Марика ранили в плечо. Он взвыл от боли и рухнул на пол. Слепнев обернулся, выругался и, достав второй пистолет, открыл беспорядочную стрельбу. Оба офицера ФСБ получили ранения. Один оказался отброшенным к балконной двери и сполз на землю, оставляя за собой длинный кровавый след. Второй был ранен в левую руку и в шею, отполз в сторону и громко взывал о помощи. «Все», — сказал Слепнев Марику, — «отсюда они уже не полезут». «Я ранен», — стонал Марик, — «у меня перебито плечо! Идти сможешь?» «Вроде бы смогу». Деружинский попытался подняться. «Тогда будем прорываться». Во входную дверь снова стали ломиться. Это была вторая группа захвата. Соседи, слышавшие выстрелы и дикие крики, в ужасе попрятались. Но кто-то все же вызвал милицию. Через 10 минут внизу уже выли сирены. Вся квартира была в дыму. «Марик», — сказал Слепнев, — «мне нужно отсюда вырваться. Если удастся, потом и тебе помогу». «Понятно», — кивнул тот. «Нас предали», — сказал полковник. «Кто-то навел их на след. Будь осторожен». «Постараюсь». «Держись до последнего», — попросил Слепнев. «Я постараюсь прорваться. Иди в спальню. Там можно забаррикадироваться и отстреливаться. Дай мне хотя бы 5 минут». Они обменялись рукопожатиями. Слепнев бросился к туалету, когда над головой прогремел выстрел. Это стрелял из столовой раненый сотрудник ФСБ. Марик скрылся в спальне. Дверь, наконец, поддалась, и в квартиру ворвались сотрудники ФСБ. Услышав крики о помощи, один из них бросился в столовую, а остальные двое открыли огонь по спальне, где был Деружинский. «Как это могло получиться?» — спросил Корниенко. «Каким образом они оказались вместе?» Наверх уже спешили сотрудники милиции и уголовного розыска. Повсюду слышались крики, выстрелы, плач перепуганных соседских детей. Сотрудники отнесли убитых товарищей вниз, положили на землю. Демидов обратился к вырвавшемуся из этого ада оперативнику, чтобы узнать, что именно произошло в квартире. Но тот ничего не ответил и поспешил к стоявшим во дворе машинам. Марик не успел даже расстрелять первую обойму. Ему удалось продержаться всего 1,5 минуты. Разъяренный гибелью своих людей, командир группы захвата ворвался в спальню и длинной очередью буквально перерезал Деружинского пополам. Тот даже не почувствовал ни боли, ни страха. «Здесь был еще второй!» — закричал из столовой раненый. Стали искать второго. Между тем сотрудник ФСБ, к которому обратился Демидов, так и не подошел к нему, а направился к одной из машин, сел за руль и стал медленно выезжать со двора. «Интересно, куда он сейчас едет?» — подумал Демидов, взглянув на сотрудника, лежавшего на земле. «Где второй?» — раздались крики сверху, когда Демидов увидел завернувшую за угол машину и бросился к своему автомобилю. «Скорее!» — крикнул Демидов, махнув рукой Корниенко. «Садитесь в машину! Он уходит!» Корниенко, не понимая, что происходит, бросился к машине. «В чем дело? Быстрее, он уходит! Это Слепнев!» В следующее мгновение Демидов уже выезжал со двора, крикнув водителю одной из машин ГАИ, чтобы следовал за ними. Корниенко в ярости стиснул зубы. «Значит, Слепнев был там. Если они его упустят, он никогда себе этого не простит». Наверху командир группы с ужасом смотрел на страшную картину. В столовой лежал убитый офицер и еще один тяжело раненый. У лежавшего на полу в коридоре пульс еще прощупывался. Один, почти голый, с разбитым лицом, валялся в туалете. Пятого сотрудника вообще нигде не было. Но командиру сообщили, что двое его людей спустились вниз. Он был в шоке и только сокрушенно качал головой. У двери лежала женщина, добитая кем-то из террористов. Из распахнутого халата проглядывало ее молодое белое тело. А в спальне, залитой кровью, лежал Марик. Для него все закончилось в один миг. «Почему двое?» — вдруг спросил командир. «А все остальные здесь? Двое?» Он вдруг понял, по какой причине один из его сотрудников оказался раздетым. «Остановите его!» — закричал старший офицер, бросаясь к балкону. «Остановите! Это полковник Слепнев!»